Глава 16. Воскресным погожим днем первой декады августа на вокзале Будвица торжественно с оркестром, цветами, в присутствии почетной публики и репортеров всех газет, по частой вспышке магния провожали два шпальных эрзац бронепоезда на Отгусский фронт. В качестве братской помощи соседнему королевству против неразумных цугулов, которые в последнее время что-то подозрительно затихли. Снаружи эти бипо были поверх шпал обиты тонким стальным листом, гвоздями с большими шаровыми шляпками, очень похожими на настоящие заклепки. Так что внешне эти поезда производили вид вполне себе стальных бронированных монстров, а на самом деле галимая бутафория. Так, от шрапнели спасет, не больше. Торжественные патриотические речи, высокие провожающие лица, вручение знамени лично королем, ответные речи «не посрамим», паровозные гудки и все, что в таких моментах положено по максимуму пафосности, было выставлено на полное обозрение возможным царским шпионам. Оба шушпанцера красиво, я бы даже сказал празднично, парадно раскрашенные уже успели отметиться на линии фортов, стремительным налетом на линию укрепления царцев с беспорядочной стрельбой во все стороны из всего бортового оружия и убраться оттуда с первыми же ответными выстрелами царских гаубиц. Этого не могли не отметить и все вражеские газеты, гнусно сбрасывая новости про то, как Огимская гора в очередной раз родила мышь, хотя грозилась обрушить на врагов имперское чудо-оружие. И обрушили всего лишь навсего тривиальную шрапнель, и ту как-то трусливо из-за угла. Впрочем, эти демонстративные налеты имели двоякую цель – успокоить врагов, приучить их не бояться бронепоезда и раздать бойцам нагрудные знаки броневых сил королевства. По статусу знака человек должен побывать на бронепоезде хотя бы в одном бою. Обстрелять личный состав тоже не последнее дело. Тем более, что от налета к налету экипаж меняли. Теперь вроде как с нашего фронта их совсем отправляем, сформировав отдельный броневой дивизион. Два бронепоезда и состав снабжения, называемый в обиходе «черный паровоз», потому что его локомотив не брендировали. И я вроде как тоже торжественно отбывал с ними из Будвица до соседнего переезда, где меня ждала моя карета со шторками на окнах, чтобы тайком отвезти обратно на завод. Усатый гвардейский фельдфебель с королевским аксельбантом Сава Копчик до дня Х выпадал из обращения. Вместо него стал очень редко появляться в городе, щеголяя короткой шкиперской бородкой без усов, лейтенант флота барон Бандаверт. Чаще всего в компании корвет капитана Витта Плато, как сопровождающее его лицо. Сбылась моя мечта. Я наконец-то полетал на дирижабле. Пока только в качестве наблюдателя за театром предстоящих военных действий. А морской мундир и борода меня разительно внешне изменили, ну, если особо не приглядываться. Заручной пулемет рецкий марграф отдал мне в лен всю гору Баден, в придачу к ней баронский титул не только лично мне, но и всему нисходящему моему потомству. Это официально. А неофициально – за решение насущной проблемы с пленными, программу ускоренного строительства дорог у Реции их руками и идею линейки дорожных машин на основе хорошо освоенных рецких паровых рутьеров на жидком топливе, бульдозера-корчевателя, экскаватора с прямой и обратной лопатой, грейдера, прицепного скрепера, трамбовочного катка, роторного кюветкопателя и прицепной самовальной тележки. Но за такое барон отдавать не камильфо. Приземленно как-то домещанисто очень. А вот за пулемет самое оно по местному менталитету. Это благородно. В основной акционерной командитной компании «Рецкие дорожные машины», куда вошел уже существующий завод по производству рутьеров, я получил 3 акции. На халяву. То есть денег за них не платил, вложился интеллектуальной собственностью, всеми гражданскими патентами на дорожные машины и навеску для них. Зато солидно деньгами вложились оба рецких банка и сам марграф. Горцы, как никто другой, знают цену хорошим дорогам, а финансировалось их строительство из бюджета. Не только самой марки, но и местных общин, через которые эти дороги и строили. Да и имперский Минфин на содержание пленных деньги кое-какие подкидывал. Все туда же и шло. Но, несмотря на такое прекрасное понимание проблемы, предложенную мною одновременную сплошную асфальтизацию дорожной сети Реции Марграф решил попридержать до мирного времени. Когда срочно потребуется трудоустройство многочисленных демобилизованных фронтовиков, а пленных отпустят на родину. Пока же шли только опытные работы с вариантами состава покрытия и рецептами варки асфальта из субстанций старых нефтяных озер и накопившихся за много лет отходов от производства керосина. Марграф меня заверил, что за одну идею асфальтовой смеси я обязательно получу минимум по 5% с каждого такого рецепта. Заодно обещал прислать мне на испытание местный тол, который там уже производили, но только как добавку в аммонал для горных разработок. Элика, узнав, что она стала баронессой, чуть с катушек не съехала. Все же это очень сильный удар для неокрепшей психики юной женщины, с детства выросшей затворницей на уединенном горном хуторе. Вдруг узнать, что не только ее муж теперь барон, но и она мать барона и даже хуже того, сама баронесса. Ее просто распирало от жажды этим хвастать перед всем окружающим ее сословным миром и блистать. Понять можно, каждая юная женщина, независимо от происхождения и состояния, мнит себя принцессой, центром мира, но допустить этого как раз никак нельзя было. Ни ко времени. Начинался первый этап марлезонского балета под названием «Летнее наступление на Восточном фронте». Начинался так, как никогда еще в этом мире, с массированной туфты, бутафории, маскировки, наглого обмана врага. И режима предельной секретности, в первую очередь от своих, что здесь было в новинку. За исключением очень ограниченного круга лиц, каждый получал ровно столько информации, сколько нужно было для выполнения конкретного задания. А вся пропаганда работала исключительно над прославлением нашей героической обороны. Типа «сидели в ней и будем сидеть, аки былинные герои». Именно из тезиса нашей крепкой обороны так широко осветили отправку бронепоездов на Отгутский фронт. Ну, типа, лишние они для нас. Доходило до того, что войска усиления ближе к переднему краю везли на пустых санитарных поездах, опасаясь шпионского учета воинских составов на железной дороге. Дули на воду? Конечно. Но всегда лучше перебдеть, чем недобдеть при нашей из рук вон плохо работающей контрразведке. За все время она только одного реального шпиона и поймала, и то случайно, как я подозреваю. Так что Элику, скрипя сердце, я отправил в глухие леса на хутор к зазноме фельдфебеля Эльпи. Пусть учится там можжевеловку гнать. Баронесса. Пока муж воюет. Прежде чем отправили всех пленных с Восточного фронта в Рецию, они построили для нас в окрестных лесах несколько удобных летних лагерей, в которых теперь тайно располагалась Отгутская кавалерийская дивизия и две отдельные бригады рецких горных стрелков. Сидели бойцы в глуши тихо, мышками и под веником, ожидая часа Х, как будто их и не было вообще к востоку от Будвица. Последние царские пленные системой подкомандировок достраивали под присмотром королевских саперов слегка притопленную гать в северных болотах между редкими островами. И просеки к ней заодно рубили. Корчевали на них пни, но без фанатизма. Последнюю милю должен был достраивать рецкий саперный батальон, который ожидался со дня на день. А пленных отправят в Рецию теми же вагонами. Лагеря военнопленных законсервировали в ожидании нового их наплыва. Вот и пригодилась мне школьная программа. Описанные Солженицыным в архипелаге ГУЛАГи, бригадные подряд и большая пайка творили чудеса мотивации среди пленных, которые в большинстве своем были призваны из крестьян. И на юг, где тепло, благодать и виноград с абрикосом растет, в первую очередь отправляли передовиков производства. А того, что они могут сбежать в болотах, мы совсем не боялись. Сами пленные этих первобытных болот страшились больше неволи. По расчетам инженеров, уже построенная гать 37-миллиметровую револьверную артиллерию выдержать должна, как и кавалерийский обоз. Также возможно было протащить по ней горные трехдюймовки в разобранном виде. Конную артиллерию поставили самой последней в очереди, не ко времени экспериментировать. Войска в лесах не бездельничали, отрабатывали тактику малых групп и осваивали новое для себя оружие – ручной пулемет «Гочкис-Р». С завода поставляли их в эти части в первую очередь. Ко дню наступления, по предварительным расчетам, ручниками наш завод «Гочкис» должен был обеспечить каждый взвод засадных полков, хотя бы одной единицей этого вооружения. Ради того дела мы с Гочем даже патентную заявку на него попридержали. Ибо нефиг о такой вундервафле кому-то стороннему заранее знать. С пулеметами же вышла отдельная песня, грустная. Имперский конкурс, как можно было уже заранее догадаться, выиграл пулемет системы «Лозы». Наш «Гочкис» со скрипом признали ограниченно годным для специальных войск. Самый массовый рынок пехоту нам обрезали. Разве что кроме небольшой ольмитской армии и рецких горнострелковых корпусов – где у них был мощный административный ресурс. Патенты на обе системы объявили открытыми. Ими мог воспользоваться любой производитель в империи, доказавший военному ведомству качество своей продукции. Общая практика. Однако пулемет не лопата и не штык. И даже не автомат ППШ. Советский пистолет-пулемет системы Шпагина. Чтобы делать его в любой кроватной мастерской. Тут необходимо специальное оборудование и технологии, а они не у всех есть. В отличие от Гоча, я нисколько не огорчился, потому как к тому повороту был заранее готов. Портфель заказов на пулемет и подвинтовочный патрон у нас был создан еще до подведения итогов конкурса и авансирован. Потому производственного ритма не сбивал. Разве что пришлось создать особую группу по изучению трофейной техники, куда я относил и пулемет системы «Лозы». Торопить особо этих ребят не стали, но задачу поставили им четко. Не скопировать тупо, а выдать технологическую карту модернизации этой системы конкретно под наш завод. После чего мы с Гочем разошлись в разные стороны. Просто ушли в другие ниши, не занятые пулеметом «Лозы». Он ваял крупнокалиберный пулемет, я ручной. Не сам ваял, мне просто некогда. На мне и снайперы еще висели, и бронепоезд, и даже воздушная разведка. Группа инженеров-энтузиастов из политеха под моим руководством, проникнувшаяся грандиозностью революционной идеи, рассчитывала и конструировала ручной пулемет по моим схемам и рисункам. Таким образом, я стал настоящим генеральным конструктором, в отличие от Гоча, который любил слесарить сам, любовно подгоняя детали целым выводком разнообразных напильников. В эти моменты он весь внутренне светился, и я ему отчасти завидовал. У меня самого не было такой любимой работы, разве что статусы, но они остались на семейной ферме под Калугой. Переход на проектный метод показал свою эффективность до самой производственной линии. Там уже вступали в силу другие законы. В первую очередь законы ритмичности и логистики. И слава ушедшим богам, что у нас было на кого эту обузу скинуть. Жалования цеховым мастерам и технологам мы платили такое, что работали они на совесть. Кстати, похвалюсь, что это я выделил технологов в отдельную заводскую профессию. Впервые в империи. Тут пока все инженеры-универсалы, и никто не видел никакой пользы в узкой специализации. А польза пошла с первого же месяца сокращением материалоемкости и часов работы в пересчете на одно изделие. Правда, пришлось для начала вводить понятие технологической дисциплины со штрафами за ее неисполнение. И утрясать конфликты технологов с начальниками цехов. Конфликты эти, к слову сказать, чаще всего были личностными, а не производственными. Издержки роста. И в большинстве случаев достаточно было просто публично пристыдить не в меру амбициозных инженеров тем, что родина в опасности, а они тут писькометрией занимаются. Дисковые магазины я целиком слезал с британского Льюиса моего мира. Там никаких пружин нет, а есть всего лишь дополнительная деталь, которая вращает магазин отхода затвора, и не так уж и сложна, когда знаешь принцип. Кстати, диск оказался в нашем калибре емче на 5 патронов, 52 вместо 47. Вроде мелочь, а приятно. Как товарищу Сталину, которому сообщили, что советский барабанный магазин для ППД, советский пистолет-пулемет системы Дегтярева, влезает на 2 патрона больше, чем в барабан для финского автомата Суоми, финский 9-миллиметровый пистолет-пулемет системы Лахти. Фрезерованный продольными каннелюрами ствол горюновского типа стал тоньше ствола станкового пулемета. И от тяжелого воздушного радиатора я избавился. Его место заняла Льюиса печенегская конструкция эжекторного обдува ствола, позволившая в моем мире в пулемете Калашникова избавиться от сменного ствола. И естественно, сечение такого кожуха сделали намного уже льюисовского и овальным, только что охватывающим ствол и газоотводную трубку. За срезом ствола кожух шел на резкое сужение, и нагретый вдоль ствола воздух выдувало вперед вслед за пороховыми газами от выстрела, одновременно затягивая под кожух ствольной коробки новую порцию холодного. Само собой, без участия человека, при каждом выстреле. Двуногие сошки можно было крепить на приливы в двух местах кожуха, практически по его краям. Ручка переноски. Деревянный приклад с пистолетной рукояткой управления огнем. Автоматика вся, как у первого Гочкиза, разве что облегченная. Вес со снаряженным магазином удалось свести с 15 килограммов на первых образцах до 13 на серийной модели, в которой практически не оставалось цветных металлов. Боевой расчет планировался в 2 человека на 4 магазинах. Второй номер нес еще запас патронов россыпью в ранце, личное оружие пулеметчика – револьвер. Второй номер вооружен еще винтовкой, одинакового с пулеметом калибра. У Имрича также начал стрелять первый образец 11-миллиметрового крупника из фирменных кассет емкостью по 15 патронов. Таким образом, оставив «Лозы» нишу ротного пулемета, мы с Гочем создали пулеметы взводного и батальонного уровней, что делало нашу пехоту тактически более гибкой. Если, конечно, все это примут на вооружение. А главное, правильно применят. В то время в империи, как я погляжу, нецелесообразность, а большие деньги стали рулить в военных поставках. Позиционный тупик как-то быстро приучил чиновников и заводчиков, что долгая война – это тоже жизнь, а не эксцесс. Так что кому война, а кому мать родна? Кто это сказал? Копчик сказал? Тот самый Копчик, который сам оружейный барон, сказал. Имею право. У меня молодая жена до сих пор ходит в том, что я ей купил в Гоблице по дороге в Будвиц. Заработал я кучу денег, и все они ушли в завод, как в прорву. Всех личных приобретений у номинального миллионера Копчика – это деревенский дом с сортиром на улице. Тот вечер, когда первый раз без претензий отстрелялся крупнокалиберный пулемет Гоча, мы в лохмуты напились в здании завода управления всем конструкторским составом. А через день, опохмелившись втайне ото всех, хвалились своей конструкторской удачей на заводском стрельбище перед обоими бисерами, которые и сами опробовали представленные машинки и остались довольны результатом. Там же на стрельбище узким кругом решили, что крупняк патентуем сразу, а ручной пулемет, сколько можно будет, держим в секрете, пока не насытим им засадные полки и штурмовые группы будущего наступления. Производство 6,5-миллиметровых станковых гачкизов переводим в Рецию, а все силы в Будвице бросаем на ручной пулемет. Время поджимало, лето наполовину прошло. Дошло до того, что фрезеровали неглубокими долами простые винтовочные стволы, надеясь после успешного наступления заменить их на проектные. На отказ такой ствол выдерживал до 5000 выстрелов вместо проектных 10, так что решили рискнуть. Король разделил в этом вопросе ответственность с нами поровну. Даже издал по этому поводу в связи с крайней необходимостью, диктуемой военным временем, секретный указ, выданный нам на руки». А вот к пулемету Лоза мы с Имричем в то лето даже не подходили, но и троицу механиков, которые поручили ими заниматься, понапрасну не дергали. То, что нам придется выпускать этот пулемет, стало всем понятно, когда концерн Лозы не справился даже с предварительной программой Генштаба. Но мы тоже хитрые, ждали, пока само ГАУ к нам на поклон придет, и не с пустым клювом. Когда в Одесскую кавалерийскую дивизию отправили 65 ручных гучкизов, а рецким горцам в обе отдельные бригады по 70 и тремя десятками обеспечили десант в бронепоезде, то даже я понял, что дальше тянуть нет никакого смысла. Окружать врага надо по хорошей погоде, а вот держать его в окружении лучше всего под дождем и без снабжения. Тем более, что производство ручных пулеметов было налажено к тому времени, как часы, и они стали поступать в формируемые штурмовые группы Ольмецкой армии, что могло в любой момент сорвать приятную для врага неожиданность применения нового оружия. Вот тогда-то и устроили на вокзале пышный праздник торжественных проводов шпальных шушпанцеров в Адгузию. И одновременно тишком, никого не оповещая, увели настоящий бронепоезд СДПО по окружной дороге на лесную ветку. Пока все торжественное действо короля на фоне шушпанцеров глазели. В депо ударными темпами доделывали еще два шпальных эрзац бронепоезда по принципу ежа, то есть утыканные пулеметами, как еж иголками. 5 блендированных вагонов и бронепаровоз. Главное отличие нового легкого БЕПО от старой модели состояло в нормальной орудийной площадке с двумя короткими трехдюймовками во вращающихся полубашнях на уровне платформы с блок-гаузом по центру. Они были стальными. Концевые орудийные вагоны получили по 5 пулеметов на борт. Десантные вагоны по 4. Сам десант еще имел ручной пулемет «Гочкиз», просто рельсовый ужас, если считать крайнюю его дешевизну. Название им дали соответствующее – «Гадюка», «Аспид» и «Королевская кобра». Время скукожилось в тревожном ожидании.